«Я так и делала вначале, Василь», — сказала она тихо, — «но, видишь ли, позавчера на репетицию пришел мистер Хомер и сказал, что это не обязательно. И тогда мисс Вендикс тоже сказала, что это не обязательно и даже хорошо для меня, потому что у меня и так плохая память, я без того могу запутаться. А когда я ответила, что непременно хочу, чтобы все знали, кто написал эти стихи, мистер Хомер посмотрел на меня такими злыми глазами, ужас, и начал говорить мисс Вендикс, что я, наверное, не справлюсь, и что напрасно мисс Вендикс выпускает меня на сцену. И тогда я испугалась и сказала, что буду все делать, как они велят», — докончила Мэри почти шепотом. «Ох, подлые!» — Маргарет всплеснула руками. «Когда же это кончится?» Василь с беспощадной твердостью смотрел на девочку. «Запомни, что я тебе скажу, Мэри Смит», — сказал он сурово. «Запомни и заруби себе на носу. Никто из нашей компании, ни я, ни Чарли, ни другие мальчики и девочки, никогда больше не будут с тобой разговаривать, если ты не назовешь со сцены автора стихов. Вот, я сказал», — торжественно заключил Василь. «Чарли?» — простонала несчастная чтица. «Чарли ведь ничего не знает и, наверное, думает обо мне, что я такая же, как Патриция, и такая же предательница». И Мэри снова горько зарыдала. Маргарет подошла к плачущей и нежно ее обняла. «Ну что вы на нее набросились?» — сказала она мягко. «У этой девочки я чувствую доброе сердце, и она не хотела сделать ничего дурного. Но воля у нее еще очень слабая, и этим воспользовались злые люди». Она насильно подняла залитое слезами лицо Мэри. «Успокойся и вытри слезы. И давай, пока у нас еще есть свободный час, займемся с тобой декламацией. Я постараюсь научить тебя выразительно читать, грациозно кланяться и красиво выходить на сцену. Кажется, мисс Вендикс не такой уж большой специалист во всех этих вещах, каким ее считают. А мне было бы неприятно, если бы плохо прочли стихи моей Нэнси». И Маргарет, обняв за плечи поникшую Мэри, увлекла ее за собой. Праздник весны. Можно ли быть хмурой, досадливо смотреть на первые листья, на желтенькие одуванчики, расцветившие газоны, на солнце, играющее в трубах школьного оркестра, на голдящих по птичьи детей, на флаги, развивающиеся от легкого ветра, на праздничную суету и неразбериху? Можно ли капризничать по поводу плохо разглаженной оборки шелкового платья, складки на чулке, перчатки, которую слегка зазеленил букетик первых фиалок? Можно ли ворчать, сердиться, чувствовать себя несчастной, если на голове у тебя королевская сияющая корона? Ты едешь на белой колеснице, украшенной цветами и ветками буксуса, и колесницу эту везут старшие мальчики, а сзади шагает оркестр и играет на всю улицу «Моя страна, твоя страна, о Боже!». И из всех окон и дверей высовываются люди и смотрят на торжественный поезд королевы весны. Можно ли раздражаться, кривить рот, сдвигать брови, если со всех сторон слышатся восторженные возгласы? Если знаю, что у тебя лучший в школе наряд, если сам президент школы Коллинз сказал при всех, что королева Причард выглядит очень здорово. Если директорский сын Макмагон и этот новенький с юга тоже впрягаются в колесницу королевы и не отходят от себя ни на шаг. Можно ли чувствовать себя одинокой, всеми покинутой, заброшенной и глубоко обиженной, если тебя окружают со всех сторон и свои, и грэнджерские ребята, и только какой-то цветной сброд со своим вожаком, черномазым мальчишкой, не подходит к твоей колеснице и делает вид, будто вовсе не знаком с королевой? Оказывается, можно. Можно чувствовать себя одинокой и покинутой всеми, даже если золотая корона украшает твои кудри, даже если у тебя самое богатое платье в школе и самые красивые личика, даже если все взоры обращены на тебя, и самое солнце сияет, кажется, только для того, чтобы сильнее блестела твоя корона и загорались бесчисленными огнями блестки на платье, вышитым трудолюбивыми рычагами образцового механизма. Можно сколько угодно стараться выбросить из головы все неприятные мысли и воспоминания, но они, как нарочно, в самый разгар праздника выступают еще отчетливее и непригляднее.